Глава 18. Успехи и горести политики так называемого сдерживания. На страницах 401 по 425. В конце 1945 года ответственные американские политики оказались в замешательстве. Потсдам и последовавшие за ним конференции министров иностранных дел дали нулевой результат. Сталин, похоже, навязывал свою волю Восточной Европе, не обращая ни малейшего внимания на американские мольбы о демократии. В Польше, Болгарии и Румынии американские дипломаты все время наталкивались на советскую неуступчивость. Побежденной Германией и Италией Москва, похоже, позабыла значение слова «партнерство». Что оставалось делать ответственным американским политикам? Весной 1946 года Трумэн перешел к жесткой политике и преуспел, потребовав от Советов ухода из иранского Азербайджана. Но сделал он это в вильсоновском ключе. Как и Рузвельт, Трумэн отрицал равновесие сил, отказывался искать оправдание американским действиям в рамках понятия безопасности и стремился везде, где это возможно, обосновывать их общими принципами, применимыми ко всему человечеству и находящимися в соответствии с новым уставом Организации Объединенных Наций. Страница 402. Трумэн воспринимал надвигающуюся борьбу между Соединенными Штатами и Советским Союзом как схватку добра и зла, а не как имеющую отношение к сферам политического влияния. И все же сферы влияния зарождались на самом деле, независимо от того, как их называли американские политики. Им суждено было существовать на протяжении 4 десятилетий, пока не настал крах коммунизма. Под руководством Соединенных Штатов произошла консолидация западных оккупационных зон Германии, в то время как Советский Союз стал превращать страны Восточной Европы в свои придатки. Бывшие державы оси – Италия, Япония, а после 1949 года Федеративная Республика Германия – постепенно склонялись к союзу с Соединенными Штатами. Хотя Советский Союз начал цементировать свое господство в Восточной Европе посредством Варшавского пакта, это номинально существовавший союз крепился только принуждением. Одновременно Кремль делал все, что от него зависело, чтобы помешать процессу консолидации Запада путем подпитывания партизанской войны в Греции и поощрения массовых выступлений западноевропейских коммунистических партий, особенно во Франции и Италии. Американские руководители знали, что им обязательно следует противостоять дальнейшей советской экспансии. Но национальная традиция вынуждала их искать оправдание противостояния, беря за основу что угодно, только не призыв к сохранению традиционного равновесия сил. Поступая так, американские руководители не лицемерили. Когда они, наконец, осознали, что идея Рузвельта относительно 4 полицейских не может быть воплощена в жизнь, они предпочли истолковывать это как временное отступление на пути к изначально гармоничному мировому порядку. Тут они столкнулись с вызовом философского свойства. Была ли советская неуступчивость просто приходящей фазой, которую Вашингтону следует переждать? А вдруг американцы, как уже намекал вице-президент Генри Уоллес, непроизвольно вызывают у Советов параноидальное ощущение, не будучи в состоянии адекватно донести свои мирные намерения до Сталина? Действительно ли Сталин отвергает послевоенное сотрудничество с самой сильной нацией в мире? Неужели он не хочет быть другом Америки? Пока в высоких политических сферах Вашингтона рассматривались все эти вопросы, прибыл документ, составленный одним из экспертов по России, неким Джорджем Кенноном, дипломатом сравнительно невысокого ранга из американского посольства в Москве. Причем этот документ стал философской и концептуальной базой осмысления сталинской внешней политики. Этот один из редких докладов из посольств, которому было суждено изменить взгляд Вашингтона на мир, стал известен как «Длинная телеграмма». Смотри, Кеннон, «Длинная телеграмма», страница с 666 по 709. Кеннон настаивал на том, что Соединенным Штатам следует перестать винить самих себя за советскую неуступчивость, ибо истоки советской внешней политики находятся внутри самой советской системы. По существу, настаивал он, советская внешняя политика представляет собой сплав идеологического коммунистического рвения и давнего экспансионизма времен царизма. Страница 403. Согласно Кеннону, сталинский подход к миру насквозь идеологичен. Сталин рассматривает западные капиталистические державы как изначально враждебные коммунизму. Трения между Советским Союзом и Америкой таким образом не проистекают из какого-либо недопонимания или нечеткости контактов между Вашингтоном и Москвой, но являются органическим следствием восприятия Советским Союзом внешнего мира. Кавычки. В этой коммунистической догме, изначально покоящейся на альтруизме цели, они находят оправдание своему инстинктивному страху перед внешним миром, диктатуре, без которой не знают, как управлять, жестокостям, от которых не осмеливаются воздержаться, жертвам, которые вынуждены требовать. Во имя марксизма, применяя свой метод и тактику, они пренебрегли всеми без исключения этическими ценностями. Сегодня они не могут обойтись без этого. Это фиговый листок, свидетельствующий об их моральной и интеллектуальной респектабельности. Без него они бы стояли перед лицом истории в лучшем случае, как всего лишь последние в длинном ряду, сменяющих друг друга жестоких и никчемных российских правителей, которые безудержно толкали свою страну к новым высотам военной мощи, чтобы гарантировать внешнюю безопасность своих внутренне слабых режимов. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 700-я. С незапамятных времен, утверждал Кеннон, цари стремились расширить свои владения. Они старались подчинить себе Польшу и превратить ее в зависимое государство. Они рассматривали Болгарию как составную часть российской сферы влияния. Они также рвались овладеть незамерзающим портом на Средиземном море, обеспечивающим контроль над Черноморскими проливами. Кавычки. В основе невротического восприятия Кремлем мировых событий лежит традиционное инстинктивное русское чувство неуверенности в собственной безопасности. Первоначально это была неуверенность мирного земледельческого народа, пытающегося выжить на открытых равнинных пространствах в непосредственной близости от воинственных кочевых племен. На это, по мере того, как Россия вступала в контакт с экономически передовым Западом, стал накладываться страх перед более компетентными, более могущественными, более высокоорганизованными сообществами. Такой вид неуверенности в собственной безопасности скорее характерен не для русского народа, а для русских властей, ибо последние не могли не ощущать, что их правление относительно архаично по форме, хрупко и искусственно в своем психологическом обосновании и не способно выдержать сравнение или сопоставление с политическими системами западных стран. По этой причине они всегда боялись иностранного проникновения, опасались прямого контакта западного мира с их собственным, опасались впоследствии того, что русские узнают правду о внешнем мире, а иностранцы узнают все об их внутренней жизни. И они привыкли искать безопасность не в союзе или взаимных компромиссах с соперничающей державой, а в терпеливой, но смертельной борьбе на полное ее уничтожение. Кавычки закрыты, смотри, Кеннон, длинная телеграмма, страница 699. Именно таковы, настаивал Кеннон, и были стоящие перед Советским Союзом цели, и никакие американские льстивые увещевания их не изменят. Америке, утверждал Кеннон, надлежит быть готовой к длительной борьбе. Цели и философские принципы Соединенных Штатов и Советского Союза непримиримы. Страница 404. Первое систематизированное представление о новом подходе воплотилось в меморандуме Государственного департамента, переданном Комитету по связям с правительственными учреждениями 1 апреля 1946 года. Составленный служащим Государственного департамента Фременом Мэтьюзом, этот меморандум представляет собой попытку перевести в основном философские наблюдения Кеннона в план оперативной внешней политической деятельности. Впервые американский политический документ трактует разногласия с Советским Союзом как врожденное свойство советской системы. Москву следует убедить, кавычки, в первую очередь, дипломатическими средствами, а если придется, то и при помощи военной силы, коль это будет рекомендовано аналитически, в том, что ее нынешний внешний политический курс может привести Советский Союз только к катастрофе. Кавычки закрыты. Смотри, Мэтьюс Фримен. Памятная записка члена коллегии Государственного департамента Мэтьюза Комитету по координации деятельности правительственных учреждений с военным и военно-морским командованием. Политическая оценка советской политики, предлагаемая для использования в связи с проработкой вопросов военного характера от 1 апреля 1946 года. Внешние сношения Соединенных Штатов, 1946 год, том 1, страница 1169. Означали ли столь смелые слова, высказанные менее чем через год по окончании Второй мировой войны, что Соединенные Штаты встанут на защиту каждой находящейся под угрозой территории по всему обширному периметру советских границ? Мэтьюс отступает перед собственной смелостью и добавляет два предварительных условия. Америка, утверждает он, господствует на море и воздухе, Советский Союз не имеет себе равных на суше. Обращая внимание на нашу военную неэффективность на огромных пространствах евразийских земель, меморандум Мэтьюса ограничивает использование силы теми районами, где мощь советских войск может быть встречена оборонительным противодействием военно-морских, амфибийных и военно-воздушных сил США и их потенциальных союзников. Смотри там же. Второе предварительное условие исключает односторонние действия. Кавычки. Устав Организации Объединенных Наций представляет наилучшие и наиболее неуязвимые средства, с помощью которых США могут воплотить в жизнь свое противодействие советской физической экспансии. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 1170. Но где же могут быть выполнены эти два предварительных условия? Документ Мэтьюса оговаривает, что следующие страны или территории могут стать зонами риска. Финляндия, Скандинавия, Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа, Иран, Ирак, Турция, Афганистан, Синьцзян и Маньчжурия. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 1168. Страница 404. Беда заключалась в том, что ни одно из этих мест не находилось в пределах досягаемости соответствующих американских сил. Демонстрируя продолжающуюся переоценку Америкой возможностей Великобритании, меморандум взывает к ней, чтобы возложить на нее ту самую роль регулятора, которую американские лидеры столь рьяно отрицали, в принципе, еще несколькими годами ранее. Смотри главу 16. Кавычки. «Если Советской России придется отказывать в праве на гегемонию в Европе, Великобритании надлежит сохранять за собой роль главной державы Западной Европы в экономическом и военном отношении. Вследствие этого США должны оказать всевозможную политическую, экономическую и в случае необходимости военную поддержку Соединенному Королевству в рамках Организации Объединенных Наций». Кавычки закрыты. Смотри, Мэтьюс Фримен. Памятная записка члена коллегии Государственного департамента Мэтьюса Комитету по координации деятельности правительственных учреждений с военным и военно-морским командованием. Политическая оценка советской политики, предлагаемая для использования в связи с проработкой вопросов военного характера от 1 апреля 1946 года. Внешние сношения Соединенных Штатов, 1946 год, том 1, страница 1170. Меморандум Мэтьюса не поясняет, каким образом стратегическая досягаемость Великобритании превышает аналогичные возможности Соединенных Штатов. Второе условие выполнить не легче. За свою короткую и пустую жизнь Лига наций чрезвычайно мало преуспела в организации коллективных действий против великой державы. Вдобавок страна, которая обозначена в меморандуме Мэтьюса как главный носитель угрозы безопасности, является членом Организации Объединенных Наций и обладает правом вето. Страница 405. Если Организация Объединенных Наций будет играть пассивную роль, а Соединенные Штаты не смогут реализовать свои планы, то предполагаемая роль Великобритании сведется к выполнению функций временной затычки. Кларк Клиффорд, получив одно из первых заданий за время своей продолжительной и замечательной карьеры президентского советника, снял двусмысленности и ограничения меморандума Мэтьюса. В совершенно секретном докладе 24 сентября 1946 года Клиффорд придерживался мнения, что Кремль сможет кардинально изменять свою политику только при наличии противовеса советской мощи. кавычки. Основной сдерживающей силой для советского нападения на Соединенные Штаты или для нападения на те районы мира, которые жизненно важны для нашей безопасности, явится военная мощь данной страны. Кавычки закрыты. Смотри, Клиффорд Кларк. Американские отношения с Советским Союзом. Доклад специального советника президента президенту. 24 сентября 1946 года. Сдерживание. Документы по американской политике и стратегии 1945-1950 годов. Нью-Йорк, Колумбия, Юнайф Пресс, 1978 год, страница 66. Теперь это уже стало расхожим местом, но Клиффорд использовал это как точку опоры, отталкиваясь от которой провозглашал глобальную миссию Америки по обеспечению безопасности, охватывающую, кавычки, все демократические страны, для которых СССР может представлять угрозу или опасность любого вида. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 67. Неясно, что имелось в виду под демократическими. Ограничивал ли подобный термин оборонные обязательства Америки одной лишь Западной Европой, или это был термин вежливости, применимый к любой угрожаемой зоне и требующий от Соединенных Штатов одновременной защиты джунглей Юго-Восточной Азии, пустынь Ближнего Востока и густонаселенной Центральной Европы. Со временем последняя интерпретация стала преобладающей. Клиффорд отрицал какое бы то ни было сходство между нарождающейся политикой сдерживания и традиционной дипломатией. С его точки зрения, советско-американский конфликт был вызван не столкновением национальных интересов, что по своей сути могло бы стать предметом переговоров, но моральной ущербностью советского руководства. Поэтому задачей американской политики было не столько восстановление равновесия сил, сколько трансформация советского общества. Так же, как в 1917 году Вильсон возлагал ответственность за необходимость объявления войны Германии на Кайзера, а не говорил об угрозе американской безопасности со стороны Германии, так и Клиффорд считал источником напряженности, кавычки, небольшую правящую клику, а не советский народ. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 68. Для того, чтобы заключение всеобъемлющего советско-американского соглашения оказалось возможным, требовались существенные перемены образа мыслей советского руководства и, возможно, появление новой группы лидеров. В какой-то критический момент эта новая группа сможет, кавычки, «выработать вместе с нами» новое справедливое и равноправное регулирование, когда поймет, что мы слишком сильны, чтобы нас можно было разбить, и в достаточной мере преисполнены решимости, чтобы нас можно было запугать. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 71. Ни Клиффорд, ни кто-либо из появившихся позднее американских государственных деятелей, вовлеченных в дискуссию по поводу холодной войны, не выдвигал конкретных условий для окончания конфронтации или начала процесса, который мог бы привести к переговорам на эту тему. Пока Советский Союз сохранял свою идеологию, переговоры считались бессмысленными. После перемены образа мыслей урегулирование достигалось бы почти автоматически. В каждом из этих случаев предварительная выработка условий подобного урегулирования сковывала бы американскую свободу действий. Точно такой же аргумент выдвигался во время Второй мировой войны, чтобы избежать дискуссий по послевоенному устройству мира. Страница 406. Теперь у Америки была концептуальная основа для оправдания практического противодействия советскому экспансионизму. С конца войны советский нажим осуществлялся согласно историческим российским стереотипам. Советский Союз контролировал Балканы, за исключением Югославии, а в Греции разгоралась партизанская война, поддерживаемая с базы в коммунистической Югославии и просоветской Болгарии. Предъявлялись территориальные претензии Турции одновременно с запросом на предоставление Советскому Союзу баз в проливах примерно в том же ключе, в каком 25 ноября 1940 года были предъявлены Сталиным требования Гитлеру. Смотри главу 14. Едва окончилась война, Великобритания стала поддерживать как Турцию, так и Грецию и в экономическом, и военном отношении. Зимой 1946-47 года правительство Этли проинформировало Вашингтон, что более не может нести это бремя. Трумэн был готов принять на себя роль Великобритании по сдерживанию русского продвижения в Средиземноморье, но ни американская общественность, ни Конгресс не в состоянии были понять традиционную британскую геополитическую обязанность. Сопротивление советскому экспансионизму должно было проистекать из принципов, строго базирующихся на американском подходе к вопросам внешней политики. Этот императив стал очевиден на ключевой по значению встрече 27 февраля 1947 года в овальном кабинете. Трумэн, государственный секретарь Маршалл и заместитель государственного секретаря Дин Ачесон пытались убедить делегацию Конгресса, возглавляемую сенатором-республиканцем от штата Мичиган Артуром Ванденбергом, в исключительной важности помощи Греции и Турции, что было непростым предприятием, поскольку традиционно изоляционистские республиканцы контролировали обе палаты Конгресса. Маршалл начал с бесстрастного анализа, очерчивающего связь между предлагаемыми программами помощи и американскими интересами. Результатом было стереотипное ворчание на тему вытаскивания британских каштанов из огня, безнравственности равновесия сил и обременительности помощи зарубежным странам. Осознавая, что администрация вот-вот проиграет дело, Ачесон шепотом спросил Маршалла, будет ли он вести борьбу в одиночку или допустит выступление кого-либо еще на своей стороне. И когда Ачесону дали слово, тот начал, как выразился один из помощников, выдергивать все заглушки. Ачесон храбро обрисовал собравшимся перспективы сурового и мрачного будущего, когда силы коммунизма наверняка возьмут верх. Кавычки. «В мире останутся только две великие державы – Соединенные Штаты и Советский Союз. Мы дошли до той точки, когда создавшаяся ситуация имеет параллели лишь в античных временах. Со времен противостояния Рима и Карфагена на Земле не было такой поляризации сил.